Письмо третье. Июнь 1946 года. Здравствуй, моя милая Соль. Получил твое письмо. Очень хорошо, что посылка дошла, и все дневники целы. Я переживал. Это будет теперь единственное напоминание об отце. Его больше нет. Талантливого хирурга, спасшего на войне столько жизней и имеющего множество наград, убили. Военный трибунал приговорил его к расстрелу. Поначалу мы очень надеялись, ведь у него не нашли награбленного, и на защиту отца встали многие командиры, кому он спас в свое время жизнь. В начале весны, когда у нас пошел лед на реке, я спас сына нашей соседки Нюрки. Он с друзьями прыгал с льдины на льдину на реке Томь и провалился под лед, а я вытащил его из полыни. Конечно, так сделал бы каждый, просто я вовремя оказался рядом. Но теперь и Нюрка, и ее муж чувствуют себя должниками. Глупости, конечно, но мне это оказалось на руку. Подключив все свои знакомства, Нюркин муж договорился о неофициальном свидании с отцом. Мать отказалась идти, побоялась, что подумают, что она с ним заодно. А я пошел. Он сильно постарел. Так и не скажешь, что ему всего 45. Да и с головой, видимо, начались определенные проблемы, потому как он говорил странные вещи, не связанные ни с нами, ни с его проблемами. Я думаю, он хотел почувствовать себя дома, сидя за столом, читающим мне новые истории из дневника деда. «Помнишь, я рассказывал тебе про императорскую печать?» Начал отец сбивчиво, словно боялся что-то забыть. «Так вот, она существует. Если вдруг когда-нибудь ты встретишь ее, знай, это страшный предмет. Он ни в коем случае не должен попасть в руки людям, мечтающим править миром. Но и уничтожать ее тоже нельзя. Печать надо спрятать, а лучше увезти на родину и отдать тибетским монахам. Они знают, что с ней делать». «Папа, что ты несешь? Как я могу ее встретить?» Перебил его я, злясь и жалея родителя одновременно. «Ты не хочешь спросить про маму и Сашку?» «Некогда», – прошептал отец. «Меня, скорее всего, расстреляют». «Ерунда», – успокоил его я. «Все понимают, что ты там оказался случайно». На это отец хотел что-то ответить, но словно сдержался и продолжил свой дурацкий рассказ. Все это про печать, про тибетских монахов он твердил мне, милая моя Соль, до самой двери, пока не лязгнул железный замок, закрываемый охранником за спиной удаляющегося, как оказалось, навсегда отца. Это был последний раз, когда я видел его. Через неделю его расстреляли. Ты прости меня, моя дорогая, но я не смогу приехать к тебе в этом году. Мать заболела и стала совсем слабой. Мы решили, что я ее и Сашку отвезу на мамину родину, в маленький город у моря, Геленджик. Там осталась старая тетка и в письмах с надеждой постоянно зовет маму к себе. Оба ее сына и муж погибли на фронте, а вместе все легче будет выжить. Я отвезу их, устрою и сразу же к тебе. Ты не жди меня, поступай в институт, я сделаю это в следующем году. Ничего страшного, что мы будем учиться на разных курсах, главное... что мы будем вместе. Всегда твой Грей.